Герман Качин. «Молодые годы». К съемкам фильма «Первый троллейбус» Олег Даль уже имел реноме восходящей звезды. Эта слава шла за ним, как за очень талантливым молодым актером. Но сразу хочу оговорить тот момент, что ни близким Олегу человеком, ни тем более его другом я не был, а просто был с ним очень хорошо знаком со времен наших первых шагов в кино, с нашей кинематографической юности, а юность еще не обременена какими-то званиями, какой-то славой. Полная демократия, открытые товарищеские взаимоотношения, когда за плечами еще ничего нет, а впереди только маячит что-то. Поэтому наши отношения были столь открытыми, приятельскими и, в общем-то, без всяких вторых планов. Фильм «Первый троллейбус» снимал Анинский, очень известный наш режиссер. К нему по-разному можно относиться. На мой взгляд, он не был каким-то глубоким режиссером, но это был профессионал. Это порой важнее, потому что я лично снимался у очень умных, тонких режиссеров, а картина ни черта не получалась, потому что профессионализм – то неоценимое качество, которое или приобретается большим трудом, если человек к нему стремится и выстрадал это, или оно уже врожденное. Этот режиссер был профессионал, и он четко знал, что ему надо, на чем он будет продавать эту картину и какие исполнители нужны для этих ролей. Я немножко отвлекаюсь, но, по-моему, это важно. У Исидора Марковича Анинского процесс выбора актеров был всегда очень длительным, поэтому то, что отпущено на подготовительный период, выбор актеров, пробы, и занимает месяц, тогда картины медленно снимались, у него могло длиться 2 месяца. Он очень тщательно подбирал актеров, и в этом был залог успеха всех его фильмов, потому что он выбирал исполнителя так точно, что тот ложился на свой образ совершенно идеально, и режиссер уже почти не вмешивался в работу на площадке. Не помню, чтобы он кого-то там учил, натаскивал. Нет. А потом мы играли самих себя. Мы играли эту какую-то молодую рабочую бригаду. Фильм был, конечно, тех времен. Примитивный лозунговый плакат нашего дерьмового социализма, короче говоря, «Комсомольская правда» тех времен, но, как ни странно, все равно этот фильм смотрелся. Почему? Потому что тогда была, как мы ее теперь называем, хрущевская оттепель. Да, это при Хрущеве все было. Играя эту комсомольско-молодежную бригаду, произнося все эти лозунговые монологи, диалоги, не специально, конечно, но невольно мы привносили свое отношение, поэтому все это звучало как-то очень иронично. И зритель сразу чувствовал, что ребята играют в активных строителей нашего социалистического завтра, но не верят ни в черта, ни в Бога. Это сразу было видно на экране. Вот так мы этих комсомольцев и ваяли в этой картине, потому что сами действительно относились к этому с иронией. Актеры все были только-только оперившиеся. Кто закончил, кто еще нет. Олег, по-моему, закончил училище к этим съемкам. Там была собрана такая плеяда, человек 13 нас там было. Все почти были одногодки. Я был чуть постарше, 2 года, уже играл в театре киноактера. Был там Миша Кононов, совсем молоденький, Дима Щербаков с Таганки, Витя Борцов из Малого театра, Ира Губанова. Она играла героиню водителя этого троллейбуса, на котором мы каждый день на работу ездили по сюжету. Саша Демьяненко, с которым мы уже были знакомы и даже работали. Трудно мне сейчас всех ребят вспомнить, потому что некоторые куда-то пропали. Был такой Володя Колокольцев и актриса из Латвии Аида Зайца. В общем, собралась компания «Гуляй-поле», «Банда Махно», как нас тогда называли. Не то чтобы мы хулиганили, но что-то вытворяли. Мы были совсем молодые и абсолютно ничем не обременены. Никакими служебными обязательствами, потому что многие были еще вне театра. Олег очень хорошо острил на эту тему. Когда нас начинали унимать, он говорил: «Жаловаться на нас пока можно только в ДСААФ». Это была его поговорка, и мы ее все подхватили и чуть что сразу отговаривались ею. Это было то самое короткое счастливое время, когда на нас еще и совершенно не давил груз какой-то служебной семейной ответственности, и мы были в полном смысле свободные люди. Свободные начинающие художники, маленькие еще художники. Снимался фильм в Одессе, 1963 год. Лето, жара дикая. Троллейбус этот был весь раскаленный, даже сидеть невозможно на сиденьях. Поливали их водой, чтобы можно было сниматься. И все это в городе каждый день. Прямо скажем, душновато было. Жили мы в старой одесской гостинице, очень известной, уже вошедшей в аналы нашего кинематографа под названием «Куряж». Этот «Куряж» прошли процентов 80 кинематографистов всех профессиональных направлений. Режиссеры, операторы, актеры, сценаристы, ну, все в общем. Это было старое здание, крепкой, правда, постройки. Отдельных номеров там, естественно, не было, поэтому жили мы по многу человек в комнате. Ну, когда по многу человек собирается, то, сами понимаете, ни дня без розыгрыша, ни дня без каких-то фантазий. Куда пойдем и что сегодня еще придумаем? Что касается Олега, то в дальнейшем, когда я с ним встречался, а встречи были, как правило, короткие, в основном по работе, на студиях, встречались и довольно доверительно, и откровенно всегда разговаривали, потому что, когда знакомы с юности и, в общем-то, ясны друг дружке, то тут, как говорится, не нужно всяких дворцовых этикетов. Позднее он был человеком очень сдержанным, закрытым. Мне многие говорили о том, что он не шел на откровенность, на контакт. Тогда этого не было. В те времена мы ежедневно снимались, по жаре залезая в эту самую железную коробку. Естественно, каждый день вместе, досуг вместе, и, в общем-то, было ясно, кто есть кто. Шелуха сразу отпала, и мы ни с кем больше не общались. Там были какие-то хитрованчики. У нас была своя тесная компания. Чем Олег меня тогда поражал? Мы, между собой говоря, принимали это за такое свойство характера, о котором в народе говорят, человек немножко выпендривается. В том смысле, что иногда, с нашей точки зрения, той, очень далекой уже по времени, нам казалось, что он ломает копья из-за какой-то ерунды. Вдруг ни с того ни с сего заводится. Вдруг на площадке начинает что-то там режиссеру доказывать, права качать. «Олег, ну брось ты, ну какая тебе разница? Ну скажи ты так, все равно же, и это ерунда. И вот текст этот, барахло, а этот тоже не лучше». Иногда он вдруг придирался к какому-то слову, говорил: «Я эту пошлость говорить не буду, и все. Что хотите, делайте, заменяйте, но я говорить это не буду». Как потом для меня стало ясно, это те его чистые, может быть, несколько идеализированные, но по тем временам принципы. Принципы его жизни и творчества. Это уже тогда в нем очень ярко проявлялось. Он действительно пошлости не терпел абсолютно. Не только в творчестве, в жизни тем более, в отношениях. Ведь большая подлость всегда начинается с маленькой, и поэтому я помню, что когда кто-то в нашем быту что-то позволял себе, такие маленькие шкурнические хитрости, это всегда вызывало у Олега страшный гнев, просто самый настоящий гнев. И он говорил об этом откровенно, открыто и в самых резких тонах. А потом он этого делать не стал, понимал, что бесполезно. Если человек уже сложился так, то бесполезно. И такое его отношение вызывало в быту кое-какие конфликтные ситуации. Вранья он страшно не любил. На вранье у него была просто какая-то патологическая реакция, как нам тогда казалось. Если кто-то что-то, опять же, в наших непосредственных отношениях сегодня сказал так, завтра по-другому, этот человек сразу отвергался Олегом напрочь. Вот это была его высокая принципиальность, которая, очевидно, рождается то ли от воспитания, то ли от какого-то чистого отношения к жизни, к людям, ко всем связанным с жизнью вопросам. Но вот что странно, и для нас не совсем понятно было в том нашем возрасте. Ведь это проявлялось в человеке совсем молоденьком, ведь ему было 22 года. Да еще ведь это 22 года не теперешней молодежи, а той, еще закомплексованных и, в общем-то, неспособных уж очень самостоятельно мыслить и отстаивать какие-то свои принципы молодых людей. Это было совсем другое поколение. Это потом все пришло, а он этим отличался в 22 года. Это не какая-то хвала ему. У нас же это любят, а мертвых надо говорить только хорошее. Нет, это факты. Это то, что запомнилось, врезалось мне в память, потому что этим он от нас и отличался. Не скажу, что мы были совсем уж какими-то беспринципные и тупые. Ребята там были очень интересные, талантливые. И Мишка Кононов, и Саша Демьяненко, и Дима Щербаков. Все они были очень интересные, и жизнь это доказала. И все их работы последующие служат тому доказательством. Еще деталь. И опять же, должен сказать, что это не потому, что теперь модно, и все об этом говорят. Олег нас поразил и просто пугал, как это тогда называлось, антисоветскими высказываниями. Рискну сказать, что строй наш социалистический, то, что нам большевики скундепали в 1917 году, он ненавидел. Не просто не любил или критически относился, он его ненавидел. Я не знаю точно, какие у него в семье были драмы, трагедии, кто и от чего пострадал, но, несмотря на внешнюю сдержанность, иногда он был очень взрывной человек. Он мог взорваться, на первый взгляд, совершенно без повода, а уж по поводу тем более. Помню моменты, когда он был просто в невменяемом состоянии, кричал на человека взрослого, много-много старше его, одного из создателей этой картины. Просто кричал, не выбирая слов, с матюками: «Такие, как ты, расстреливали моих родственников». Что-то еще, и обзывал его прямо в открытую: «Страшно». Мы его успокаивали: «Олег, да ты что, ты с ума сошел? Что ты делаешь? Как ты можешь? Посадят к чертовой матери. Такие вещи говоришь про советскую власть. Ладно, ты его обложил, но ты же про власть. Чего ты говоришь? Тебя же упекут». И это было совершенно бесполезно. Остановить его было нельзя. Он повторял: «Не могу, не могу молчать, нет моих больше сил». Вот этим он отличался. Очевидно, с ранних лет много передумал, много было у него примеров, и обладал он каким-то врожденным, очень острым, тонким, умным анализом. Трудно рассказывать. Молодые годы есть молодые годы. Много было тогда, как говорится, всяких молодых проявлений и хулиганского гусарства, я бы так это назвал. Про Олега много говорят, что он выпивал сильно. Да, это он любил, и нечего это скрывать. Я вообще считаю, что это не порок никакой, это, опять же, социалистическая ханжеская пропаганда. Ведь мы же прежде всего построили ханжеские отношения, и название какое придумали — «Кодекс социалистической морали». Слово-то лагерное воткнули — «Кодекс». Они ведь другого-то и не понимают. А весь кодекс социалистической морали заключается в том, чтобы о каждого можно было вытереть ноги, чтобы каждый был на крючке. Вот и весь социалистический кодекс, вот и вся мораль социализма. Олег это понимал. Мы постольку-поскольку, а он уже тогда это прекрасно понимал. И поэтому все, что касается выпивки. Понимаете, в те годы, в то время, я честно могу сказать, мы, конечно, выпивали, но это было гусарство. Во-первых, никакими смертельно пьяными мы не были, съемки не страдали. Бывало, что мы проявляли характер, потому что собралась такая банда-компания. Мы с Олегом очень любили раков и иногда ездили за ними на привоз. Естественно, по тем временам в Одессе на каждом углу было чешское пиво. Ну и мы наберем пивка, раков, а тут прибегают: «На съемку, ребята, съемка!» А Олег заявляет: «Вот пока раков не съедим, ни о какой съемке и речи быть не может». Да, были такие заявления. Ждали нас, задерживали мы немного, а потом все нагоняли, все делали, никакого отставания в плане не было, работа шла. Немножко, конечно, шокировало старшее поколение, что вот, мол, такая молодежь, как нас теперь шокирует молодежь нынешняя. Что такое, как это? Мы снимаем таких актеров, а они, понимаете ли, раков едят, пока не съедят, не придут, а? Но ничего, я считаю... А когда же поступать, а логично, как не в молодые годы? Если молодой человек весь запрограммированный, то какая же это молодость к черту? Поэтому какие-то наши запои в то время — это чушь. Гусарили, выпивали, конечно, но это все было с нас, как с гуся вода. Пение Олега, его концерты тех лет — это тоже все из области гусарских похождений. И вот такого проявления души и неординарности... Да, Олег очень много пел. Пел модные песенки тех лет... По-моему, тогда уже и Галич подпольный был. Володя Высоцкий еще нет. Я его по молодости тоже очень хорошо знал. И тогда он еще пел в основном шлягерно-блатную тематику. Свои он еще, может быть, только пробовал. А у Олега градация была очень резкая. Романсы очень любил наши классические и матерная блатняга. А я снимался еще параллельно, не помню сейчас в какой картине, и уехал туда. Недели через две приезжаю и вижу, на коньке крыши сидит Олег с гитарой, и, по-моему, Володя Колокольцев с ним рядом, и горланят какую-то блатнятину на всю округу, на весь этот двор. В те времена там не очень обращали на это внимание. Это сейчас вызовут наряд и все такое. А тогда это был куряж. Одесский куряж. Там видели и не такое, Но все-таки это был номер. Такое и Куряш не часто видел, чтоб сидели люди на крыше уровня 3-4 этажа старой постройки. Я крикнул: «Олег, сверзишься? Ты что?» Но когда он был в настрое, остановить его было очень трудно. Потом я их как-то подманил с этой крыши, сказав, что у меня есть что-то с собой. Олег крикнул: «А, ну это другое дело, сейчас придем». Так что гусарили напропалую. Был там какой-то конфликт у них, но я-то его не застал. Опять конфликт с режиссером, и все это, конечно, ерунда. Но по тем временам и по тому еще опыту и багажу конфликт казался Олегу очень серьезным. Поведение Олега было как вызов. Причем он сел на конек крыши над номером режиссера Анинского, чтобы тот слышал все, что он о нем думает и поет. Вот такие были проявления. Конечно, то, что я рассказываю, это Даль не похожий на того Даля, который был уже известен и популярен потом. Опять же, я терпеть не могу порождений этого нашего социалистического кодекса. Вбили в головы, и я думаю, что наше поколение от этого еще не избавится, конечно. Может быть, следующее или через одно. Опять о той нашей социалистической морали. Шаг вправо, шаг влево уже считается аморальным. Поэтому, как писал поэт Коган, «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Олег всегда рисовал угол по протаренным дорогам, как все, не ходил. Насчет того, что он выпивал. Ну и что? Я считаю, что все это правильно. Почему? Потому что, во-первых, это болезнь. Причем это действительно передается в генах. И если кто-то там даже в дальних поколениях страдал недугом, а потом это передается, и ничего с этим нельзя сделать. И сколько бы эти ханжи не печатали угрожающих статей, это все чушь собачья. На Западе актеру вписывается в контракт: человек подвержен запою. И там никто не считает это за унижение, за какой-то порок. Человек болен и страдает этим. Ну и что? У другого язва, у третьего еще какие-то болезни есть. Я заметил на своем жизненном пути, конечно, это не абсолютная истина, исключения бывают, но, как правило, я это подмечал. Многие талантливые люди подвержены этому. К сожалению, подвержены. Это есть, и можно перечислить массу примеров. Только не хочется и не надо этого делать, потому что я не говорю, что в этом есть какая-то взаимосвязь, но, наверное, что-то все-таки есть. То ли повышенная чувствительность к каким-то жизненным несправедливым катаклизмам, то ли еще что-то. У меня много знакомых актеров, которые вроде не пьют, точнее, они также пьют, но только под одеялом с закрытыми дверьми. Ну и что толку-то? Выходит на сцену, что он вышел, что его нету. Эти люди никогда не наследят. А на того, кто наследит, так сказать, как раз и интересно смотреть на сцене и в кино. Но это так, мои жизненные наблюдения. Мы с Олегом говорили на эту тему в последующие годы, встречаясь на Мосфильме или в Доме кино. У него это была очень болезненная тема. Он со мной делился. Я могу взять на себя смелость сказать об этом, потому что я в этом деле немного разбираюсь. И приблизительно так же, как он, к этому отношусь, так же это все переживаю. И со мной он делился очень часто, причем разговор начинался именно с этого. Олег, на мой взгляд, делал все, чтобы этот недуг преодолеть. Не то, что я вот такой талантливый, буду пить и все, плевать я хотел. Нет, он боролся с ним просто не на жизнь, а на смерть. Он рассказывал мне, как проводил операцию по вшиванию. «Ты понимаешь, Герка, еще один год и 25 дней я буду держаться». «Да брось ты, Олег, что ты с такой скрупулезностью до дня подсчитываешь?» Меня это удивляло. «Нет, нет, нет, нет, нет, я работаю, у меня это и это, я буду сам, сам». А потом, когда время позволяло, он себе тоже немножечко позволял, но свой недуг на самотек не бросал. Я это точно знаю, потому что мы с ним много на эту тему говорили. Он себя все время держал. Как только его немножечко понесло, он опять шел к врачам, зашивался, брал себя опять в ежовые рукавицы. Вот то, что касается распространенных в нашем быту разговоров. «Ай, как Даль пил! Ай-яй-яй, как он пил!» Ведь опять же, только в нашей стране судят о человеке до сих пор по анкете. Это же вообще нонсенс. Ну, где еще это может быть? Я всегда на это говорю. А как он работал? Как же это можно говорить? А вы посмотрите, какие работы. Когда же он успевал пить-то? Он снимался почти все время, уже не говоря про театр. А в театре, извините. Ну, 150 граммов выпьешь, еще ничего, если роль у тебя крепко сидит. А если больше, уж не зрителям, так партнерам будет ясно, что ты поддатый. И сразу на тебя будет заведена закладная бумага. Театр этого не любит. И вообще на сцене невозможно в пьяном виде работать, а уж в кино тем более. Где это вы увидите Дали на экране под хмельком? Да нигде и никогда. Когда же он пил-то? Когда умудрялся? Очевидно, в паузах. Были какие-то паузы, и он давал душе свободу, снимал эту нагрузку. И кто его будет снимать при нашем беспроволочном социалистическом ханжеском телеграфе? Тут же везде прославят. А Олега снимали все время. Не возьмут, если актер где-то сорвал раз, два. Сразу раструбят по всем киностудиям страны. Да, хороший, талантливый, но рисковать не будем. Сорвет все к чертовой матери. А Олега снимали. И это опять же не про то, что я пытаюсь его как-то обелить постфактум. Нет, это профессионализм. Он был профессионал высокого класса и знал, где он может себе позволить, а где ни-ни. И он это четко соблюдал. Я это видел и никогда в этом не сомневался. Вот то, что касается этого распространенного мнения о нем. Но вернемся опять ко временам нашей молодости. Во всех наших дружеских попойках, гульбищах Олег всегда проявлял недюжинную фантазию. То он ночами предлагал сделать заплыв по лунной дорожке, благо море было рядом. Недели две мы ходили как дураки, а он все нас уговаривал рвануть еще раз по лунной дорожке. А с другой стороны, как проплывешь, так, во-первых, красиво, а во-вторых, выходишь уже нормальный и трезвый. Идешь спать, а утром встают все хорошо, но это шутка. Он все время придумывал какие-то розыгрыши и развлечения. С его подачи совершали поездки за город в еще не тронутые по тем временам места. Однажды мы поехали в Акерман, в Белгород-Днестровский. Крепость там потрясающая, а тогда она еще была в хорошем состоянии. Крепость 12 века, по-моему. Когда-то это было русское владение, потом она была под турками, которые ее перестроили. Это самая настоящая средневековая крепость, с орвами, с мостами. А турки выстроили там еще и минарет. Вот Олег нас и вытащил, говорит, поехали, я про это место слышал. Да брось ты, киселя месить по жаре. Ну поехали, там хорошо, там море тоже и лиман, ну поехали. Ну, в общем, поехали, мать честная. Такое же действительно только на древних гравюрах можно увидеть. Вот такую фантазию он все время проявлял тогда. Теперь несколько слов относительно «Черного котенка». Это была одна из двух новелл, точно не помню, сколько их было, в мосфильмовской картине детской тематики, которая называлась «От 7 до 12». По сюжету мы там с Олегом не совпадали, и он приезжал на эти съемки очень коротко, наездами. «Натура» снималась в 1964 году в Ялте, по-моему, и как раз в Белгород-Днестровском. С Олегом в те дни мы особенно не общались, у него там совсем маленькая роль. 1-2 съемочных дня, и мы с ним несколько раз сходили вместе на пляж. Снимала котенка очень хороший режиссер Катя Народицкая, к сожалению, рано ушедшая. А фильм очень милый был и остался. А и Олег очень хорошо сыграл замученного абитуриента, которому не дают готовиться к экзамену. Вроде на одной краске, но это было настолько убедительно. В общем, так действительно в жизни и бывает. Нужно срочно подготовиться в институт, а по тем временам поступить было очень трудно. Поэтому он весь такой озабоченный, и все его раздражает. А тут еще быт лезет, семья. Актеры там играли тоже очень хорошие. Например, Зоя Семеновна Федорова, изображавшая его бабушку. Но теперь не спросишь уже. Ни Федоровой нет, ни Олега. А автор была Агния Барто. Я с ней много общался, потому что на съемках мы жили на одной квартире. Интересная была бабушка. По-моему, она была очень довольна тем, как мы играли. Это то, о чем я уже говорил. Когда точно подобраны актеры, то из любого можно сделать конфетку. И первый троллейбус тоже тому пример. Фильм этот критика разнесла, и, в общем-то, правильно. Он весь был на цитатах, лозунгах, и все равно смотрелся. Но сейчас-то все это смотрится по-другому, очень весело, как пародия на те времена. Олег очень любил на съемках вставлять в текст сценария всякие посторонние слова. Все мы относились к этому иронически, а Олег еще с какой-то издевкой. Режиссер дергался. «Олег, стоп, ну что ты говоришь? Ты что это за чушь тут такую несешь? Ты что это? Кто я? Вы что, Исидор Маркович? Я говорю точно по тексту. Ну что же, я глухой, что ли? Вот запись, ты что? Исидор Маркович, ничего подобного я не говорил. Вот, ребята, мы тут все вместе. Мы. Исидор Маркович, да вы что, он ничего не говорил. Да? Ну, значит, послышалось. Давайте еще раз. Олег опять это же лепит. Стоп, ну что вы в конце концов, ничего не слышите, что ли? Вы посмотрите, какую он ахинею несет. Ведь это же вообще черт его знает что. Антисоветчина какая-то. Исидор Маркович, да ничего такого нет, он говорит точно по тексту. Оскорбленный Олег уже молчит, стоя в стороне. Потом, Исидор Маркович, ну когда это кончится? Если не так, ну, замените меня, ну, вырежьте, ну, хватит придираться-то. Ну, что ж вы так мелочитесь? То есть разыгрывали просто по-страшному. И бедный Анинский говорит. Ну, что же такое? У меня что, галлюцинации слуховые, что ли? Мы. Да, Исидор Маркович, у вас уже галлюцинации. Ну, ладно. Тогда ладно. И понурый, махнув рукой, говорите, ладно, значит, у меня галлюцинация. Раз вы все повторяете, что он этого не говорит, а я слышу, значит, у меня галлюцинации. Вот так разыгрывали. Ну, там все было. Естественно, разыгрывали друг друга, это уж само собой, но никогда это не было обидно. Я тоже люблю делать всякие зарисовки с натуры, потому что мы частенько, мы или наши товарищи, попадаем в смешные ситуации. Ты это все видишь и потом рассказываешь как зарисовку. Люди, у которых немножко больное самолюбие, обижаются. Смотря ведь как рассказывать. Если ты рассказываешь смешную ситуацию, в которую человек попал и вел себя в ней, ну, в общем-то, смешно и алогично, это действительно вызывает смех. Но если ты рассказываешь, как он себя вел отвратительно, позорно и в каком он был свиноподобии, это оскорбительно. А в нашей компании этого не было. Мы друг друга разыгрывали и подмечали друг за другом именно смешные черты алогичного проявления характера. Сейчас трудно уже это вспоминать. Так, прорезаются вдруг какие-то моменты. Вот сейчас вдруг вспомнил, как Олег очень смешно переиначивал сценарный текст. Да вообще, Олег всегда мог что-нибудь отчебучить. Мог на полном серьезе, а мог и неожиданное что-то такое выкинуть. Порой до болезненности доходило его какое-то повышенное творческое самолюбие. Он однажды вдруг у нас со съемки уехал. И уже садился в самолет, когда мы его в аэропорту поймали. Уехал и все. Оскорбился, как нам показалось, из-за ерунды. А ведь это раз ерунда, два ерунда. А потом и смотреть нечего, и роль пролетела. Он понимал, что из маленьких кусочков, причем точных, создается работа. Хорошо, что рейс тогда что-то задерживался. Олега еле поймали, потому что он мог улететь совсем, сказав, «Больше я в ваши игры не играю и в дерьме сниматься не буду». Это он запросто мог, когда его особенно донимала пошлость и в отношениях, и в творчестве. Он мог на все это дело забить и уехать, и ему не важно было, какие последуют санкции, какие будут штрафы, будут ли что-то высчитывать. В этом вопросе он был очень решителен. Он с режиссером иногда был очень резок, вплоть до того, что ставил вопрос так. Когда он снимается, чтобы Анинского не было в павильоне, просто выгонял. Были такие случаи. Ну что тут говорить? В кино, да и не только. В кино это более зримо. Очень много случайных людей, но поднаторевших и считающих, что определенным набором слов и приемов можно сделать так. Ничего, нормальное кино. Ну можно, конечно, только кому это нужно? Мы часто закрываем на это глаза, сняли картину и расстались. И ладно, пускай хлебают люди. Вот Олег, надо признать к его чести и достоинству, всегда выступал против этого. И если уж попадался очень махровый номенклатурный режиссер, такой опытный верняк и с хорошей рукой еще где-нибудь, он на это просто сразу реагировал, вплоть до того, что уходил с картины или вообще переставал общаться с режиссером. Его уходы со съемок в 70-х годах — это все из той серии. Ведь какая вещь? Известна фраза «Искусство держится на чуть-чуть». Чуть-чуть — и уже пошлость. Чуть-чуть — и вот то, что надо. Но мы часто на это закрываем глаза, идем ради денег, ради экрана на компромиссы, но опять же, смотря на какие компромиссы. Олег, как мне кажется, почему и уходил. Он ведь не ушел с первого троллейбуса, хотя иногда и порывался, потому что понимал, тут хоть на уши вставай, это не произведение искусства, не какая-то не классика, ну и потом он был еще молодой человек. Вот то, что он делал в дальнейшем, это уже была высокая требовательность. Он вплоть до какого-то болезненного ощущения был чуток к материалу и к своим возможностям. Не то, что он сомневался, что не потянет или там что-то еще. Вот берешься за работу, и роль большая, и по деньгам вроде как-то хорошо, но ведь себе-то не соврешь, и чувствуешь, что это, в общем-то, не твоя роль. Ты ее сыграешь, и тебе не будет стыдно, но кто-то другой из актеров сыграет точнее. Ты же знаешь, когда прикидываешь, он бы лучше сыграл, но досталось мне. Но ничего, я сыграю. Вот эта высокая требовательность художника, об этом много говорится, и я тоже много спорил по этому поводу с нашими известными актерами. Некоторые ведь откровенно говорят, а я буду играть все, что мне дают. Буду играть и все. А почему я не должен играть? Дают и все. Ну, раз попал, раз не попал. Ну, ничего. Вот Олег этого не допускал, и я в этом уверен. Поэтому, когда он чувствовал, что сыграет все, что что-то его не устраивало в себе, что-то у него не складывалось во внутренней и внешней гармонии, очевидно, вот этот какой-то камертон его все время срабатывал. Но не хотел, Олег, я в этом уверен, не хотел выглядеть просто хорошо. Ведь в том-то и прелесть искусства, и вся его трагедия, что средним в нем быть нельзя. То есть средних полно, и все они не считают себя таковыми, и ты сам порой сыграешь так же средние, считаешь, как они. Так сложилось. Олег всегда точно знал, засверкает он или нет, заискрится он в этом или нет, и если чувствовал, что в нем что-то такое не просыпается, что-то у него не приходит в такую творчески отточенную форму, то он, очевидно, на это и не шел. Это высокая требовательность. Это, по большому счету, это делают очень немногие. Есть, правда, еще и наша сволочная киношная кухня, но что сделаешь? Это тоже относится к той же самой теме творческой требовательности художника. Что делать? Мы с этим миримся в той или иной степени. Иногда тоже взбрыкиваем, а по тем временам это была редкость. Я знаю только отдельные случаи, когда люди разворачивались и уходили со съемки. Вообще уезжали и больше уже не могли мириться с этим вот киношным хамством. Как правило, это относится к актерам самой высшей ступени нашего театрально-киношного Олимпа, народным и в основном театральным актерам. Киношники, они-то уже привыкли, а Олег это себе позволял, будучи простым артистом. Последняя наша встреча с Олегом была на Мосфильме. Ему оставалось жить дней 10, чего тогда ни он, ни я, естественно, не знали. Я проходил по двору, а дальше шел из корпуса, странно одетый, страшно заросший, совершенно больной наружности, весь опрокинутый в себя. Я его окликнул, он обернулся, нехотя, и посмотрел на меня так ненавистно, как это свойственно только людям, находящимся уже в совершенно ином измерении, и вдруг, сквозь всю пелену, узнал и улыбнулся. Мы стояли и молча смотрели друг на друга. В какой-то момент мне жутко захотелось заплакать. Наверное, ему тоже. Я стоял и смотрел на него и думал: Олег. Тот Олег. Прежний. Москва, 9 августа 1990 года.